Ха-ха, да чего пакостная способность. От данной техники все вокруг от девчонки ходило ходуном и деформировалось. Но спустя пару секунд она прекратила концерт и стала поднимать телекинезом все, что плохо лежало. А что лежало хорошо, она вырывала и все равно поднимала в воздух. В этот момент, данная молодая леди была похожа на большую сестру из Биошок 2, вокруг которой спирально закручивалась всякая всячина, точь в точь как в том трейлере. И естественно, спустя секунду весь этот хлам полетел в меня, но тут уже я будущий не спасовал. Каждый кусок обшивки, бак или еще какие-то многотонные детали оказались красиво разрублены и пролетали мимо, будто в Metal Gear Racing. Такой эффект достигался телекинезом, которым я подправлял траекторию полета мусора. Ха, и это все, воскликнул я, разрезав очередной толстенный лист металла. Нет, ответила противница, запустив в меня все, что могла. Тут уже меч не поможет. Так и оказалось. Этот Эрата принялся активно уклоняясь, зачастую уходя от импровизированных снарядов в самый последний момент. Но это был только первый шаг беленькой. Пока я прыгал аки-блоха, она до такой степени сгустила силу, что ее аж стало видно невооруженным взглядом. Перед противницей сформировался бледно-красный шар, который быстро полетел в меня. Энергетический барьер смог защитить от этой способности, но мое тело все же протащило на несколько метров назад. Кхе, похоже, я уже староват для такого, весело воскликнул я, метнув в нее меч. Противница, в этот момент бегущая на меня, изящно оттолкнувшись от пола, взмыла вверх в стиле Атару и пропустила клинок под собой. Приземлившись, она продолжила движение вперед, ловко уклонившись от возвращающегося меча, распластавшись по пермакритовому покрытию. Я уже хотел встретить ее в ближнем бою, но мощный толчок силы смог припечатать меня к стене сзади. Хат, а противница, молниеносным рывком оказалась вплотную, занеся оба клинка. Мгновение, и она проводит сдвоенный рубящий удар, должный отсечь мне голову. Хах, стоп, я уже не в видениях. И интерьер кабинета Иншина Киртуса это подтверждает. Фух, вот это приход. Похоже, ты увидел что-то интересное, Эрата, раздался сбоку спокойный голос Сита. Не то слово, милорд, произнес я, все еще пытаясь отдышаться. Тогда, может быть, расскажешь, а то мне даже интересно стало. Заодно, возможно, помогу их расшифровать. Угу. Значит, дело было так. Глава 15. Талисман, учитель и меч. Глава 15. Талисман, учитель и меч. Да очень интересные у тебя видения, задумчиво констатировал Киртус, потирая подбородок и смотря куда-то над моей головой. Ага, интереснее некуда, проворчал я. В двух из них мне пришлось умереть. Ну его к хату такое будущее. Хех, не распаляйся. Для начала ты должен знать, что зелье, которое я тебе дал, имеет свою специфику. Виденное тобой это не конец какого-то события, а развилка на пути к нему. Звучит красиво, но я сейчас не в настроении разгадывать загадки. Видимо, поняв мое состояние, мужчина хмыкнул и продолжил. Вот смотри, возьмем твой бой с той девушкой джедаем Терминатрикс. Кстати, что означает это слово? Это кто-то очень сильный и живучий. Понял. Так вот, бой с той девушкой. Важно не само сражение, а то, что произойдет после него. Или твой прилет на Кареллию. Что-то там ждет тебя. А после взрыва корабля, что? Превращение в пепел, вполне возможно, с готовностью сказал Сид, с ухмылкой в стиле Хана Соло. Если не сможешь преодолеть, ХМ, пусть будет испытание. Если не сможешь его преодолеть, то умрешь. Более того, то, что ты увидел, не обязательно полностью повторится в реальности. Иногда могут быть отличия. Процентов на 10. Еще замечу, что к увиденному будущему могут вести несколько путей. И тот, по которому ты пройдешь, определит исход. В принципе, точно так же, как и в жизни. Проблемно. Значит, я смогу пережить все из увиденного, верно? Верно. А если не справишься, то умрешь. Просто ответил Эншин Киртус, внимательно смотря на меня. Да уж, ну ладно выжить в бою. А как защититься от взрыва корабля? Тут что тут Эминис, что барьеры вряд ли помогут. Мощь силы превосходит возможности любых технологий, философски заметил Сид. Нужно просто достигнуть должного уровня в ее управлении. КХМ, легко сказать. И да, надеюсь, что ты не станешь теперь снисходительно относиться к будущему. Перед тобой открылась неизмеримо малая частичка своей судьбы. Я видел тех, кто считал себя неуязвимым, узрев часть грядущего. И зачастую, жизнь жестоко наказывала подобных индивидов за глупость. Помни, судьба не всегда выбита на дюрастелевой плите, иногда ее можно изменить, а уж силой или глупостью не так важно. Постараюсь не забывать, кашлянув, пообещал я, чудно, иронично протянул Киртус. А сейчас предлагаю переключиться на иной вид деятельности, чтобы проветрить голову, например, на колдовство. Круто. До этого я обучался только классическому управлению силой. Так, только вкратце прошелся по алхимии и все. Я в нем не особо хорош, но преподать основы вполне смогу. И в первую очередь займемся ритуалами. Ты вроде бы говорил, что уже знаешь несколько, после работы с Дором, верно? Ага. Тебе они как раз хорошо подойдут, из-за скромной связи с силой. Для многих ритуалов правильная подготовка и исполнение важнее голой мощи. Понятно, что и она также влияет, но не так, как в обычном управлении силой, прочитал мини-лекцию Эншин Киртус. И сейчас мы создадим артефакт, наподобие которого ты принес из гробницы Дарта Вита, хотя вернее будет сказать талисман, частично повторяющий его свойства, а именно небольшое укрепление связи с силой, поскольку создать что-то похожее на произведение искусства лорда Вита очень непросто. Многие ситы зачастую за всю свою жизнь с трудом способны сотворить один артефакт, так что не рассчитывай на многое. Думаю, что и небольшая прибавка будет полезна, верно? А теперь давай начнем. И в качестве основы мы используем поющую сталь. Мужчина достал из кармана небольшой кусочек серебристого металла и показал мне. Какая прелесть! Насколько я понял, тебе нравится этот цвет. Ага, я выбрал поющую сталь не только из-за цвета. Она очень прочна и красива. Думаю, это станет достойным подарком столь интересному ученику и просто брату по ордену. Значит, я все же могу называть вас учителем? С ухмылкой спросил у мужчины. Хм, пожалуй, что да. Я вложил в тебя достаточно, чтобы получить такой титул. Хотя его все равно можно применять с натяжкой. Но хватит отвлекаться. Займемся талисманом. Какой формы ты хочешь, чтобы он был? Пусть будет ромб. Мужчина кивнул и поднял кусочек металла телекинезом, после чего начал его медленно формировать. Помимо этого, учитель проговаривал заклинания на ситском языке. Через некоторое время, он начал использовать светлую сторону, как бы уравновешивая тьму. «Теперь дай свою руку», — сказал Киртус, когда форма была готова. «Следует привязать талисман к тебе. И что это даст?» — спросил, выполнив приказ. «Ты будешь чувствовать его на любом расстоянии. Заодно в чужих руках наша поделка не станет работать без твоего разрешения. Удобно. А как же?» Подхватив телекинезом небольшой нож и шепча новые заклинания, мужчина надрезал мой палец, чтобы обильно окропить кровью талисман. Алая жидкость же просто впиталась в серебристый ромб, не оставив на нем и следа. После этого в дело пошли совсем маленькие крупинки темного металла, которые Сит расположил на лицевой части талисмана. Дальше Киртус взял тонкую пластинку транспаристали и накрыл ей вещицу сверху. Пошаманив еще пару секунд, спаяв два металла вместе, мужчина достал цепочку, на которую и надел получившуюся поделку. Менее вытянутое изображение состоит из металлических крупинок. «Вот, держи», — выдохнув, — сказал Сит, протянув мне талисман. «Что чувствуешь, Хаэм?» «Моя связь с силой в один момент стала крепче. Потрясающе! По-настоящему сильный артефакт так быстро не сделать, но думаю, он будет полезен тебе еще долгое время. Не сомневаюсь в этом. Благодарю вас, мастер», — искренне произнес я, поклонившись Эншину Киртусу. «Рад, что тебе понравилось. А теперь смотри, что с ним можно сделать». Как оказалось, те темные крупинки были добавлены, чтобы с помощью телекинеза формировать нужный рисунок. На лицевой стороне имелось свободное пространство между талисманом и пластиной транспаристали, благодаря чему наполнение могло двигаться. Сид показал это на примере своего медальона, сначала сформировав знак Ординаривана, а потом и герб Империи. Заодно помогает развивать микроконтроль, добавил после демонстрации мужчина. Круто. Спасибо за такой дорогой подарок, вновь поблагодарил я, одевая свою серебристую прелесть на шею. Да уж, ощущение того, как эта небольшая штучка делает меня сильнее, было непередаваемым. А ведь в будущем, я смогу создать что-то куда более впечатляющее. Пожалуйста. И не сказать, чтобы он был для меня дорогим. Вот как станешь полноценным ситом, то сразу поймешь, что заработать нам достаточно просто. Да и если хочешь, то можешь считать это вкладом в перспективного разумного. Ну да, с моей-то силой, протянул я, несколько прибедняясь. Все же я примерно представлял, как можно свою мощь подтянуть. Сила и мощь — дело наживное, Ирата. Если хорошо себя проявишь, то это не станет проблемой. А теперь давай разучим еще парочку ритуалов и пройдемся по нескольким аспектам колдовства. В общем, день оказался очень продуктивным. Теперь я немного понимал суть данной дисциплины и мог использовать ее без боязни умереть в жутких корчах. Но это был лишь первый шаг, а впереди маячили вершины невероятного могущества. Нужно только до них добраться, не став по пути монстром во всех смыслах этого слова. В свою комнату я вернулся до нельзя уставший, но очень довольный. Полученные знания мне определенно пригодятся, а пока надо хорошенько поспать. Проснулся я от звука трезвонящего камлинка. Обычно мне всегда скидывали сообщения на деку, поэтому подобное было необычно. Кое-как выпутавшись из одеяла, активировал устройство и произнес: алло, Ирата, какого джедая ты не отвечаешь на мои сообщения?» Раздался из небольшого прямоугольника раздраженный голос Антусадора. «Да я вчера поздно заснул и вообще ничего не слышал. Здрасте, кстати». «Ага, здрасте. Ладно, я ведь правильно понял, что у тебя сейчас свободное время?» «Да, хотел отдохнуть и потом попрактиковаться с мечом». «А что, тогда если тебе интересна та тема, о которой мы разговаривали, то давай дуй ко мне». «Хм, все, понял. А перекусить можно? А то у меня молодой, растущий организм». «Я ж не изверг», — фыркнув, сказал Дор. «Давай ешь, пей и делай все, что надо, после чего лети сразу ко мне». «Понял, скоро буду». «Угу, отбой». Кинув камлинг на кровать, побрел в санузел, где стал приводить себя в порядок. После быстро оделся и разогрел еду наподобие полуфабрикатов с земли. Смолотив пищу за пару минут, побежал к ближайшей стоянке спидеров, откуда отправился к Антусадору. «Значит так, Ирата, я подумал и решил принять твое предложение. Или ты уже нашел себе другого учителя?» «Нет». «Хорошо. Для начала, я хочу узнать полный список твоих знаний и умений. За время нашей совместной деятельности мужчина успел увидеть только часть моих способностей, поэтому желание было абсолютно логичным». Кивнув, я начал рассказ, в итоге уложился в пару минут. «Угу, неплохо для столь юного ребенка. А теперь давай-ка проведем спарринг. Тут как раз недалеко есть хорошая площадка». Вновь кивнув, пошел за Дором. Он предварительно взял у солдат, охранявших гробницу и рабов, две электрические дубинки, напоминающие наши тренировочные мечи, передав одну мне. А дальше мы начали сам спарринг. Недалеко от площадки встали несколько молодых бойцов, с интересом наблюдавших за нашим боем. Продолжался он, кстати, не очень долго, минут 5 от силы. И естественно, я не смог ничего противопоставить взрослому, обученному ситу. «Хорошо, я все понял. Идем назад». Уже внутри палатки, Антусадор, с комфортом расположившись в кресле, оснащенном репульсором, продолжил: «Что же, Ирата, для 10 лет, тебе ведь 10 кажется?» «Да, мастер», — подтвердил я, разместившись на похожем кресле, — «но скоро будет 11. «Ясно, так вот, для такого возраста неплохо, но я чувствую, что мечи — это не совсем твое, ты ведь тоже это понимаешь?» «Да». «Хорошо, среднего уровня ты достигнешь, но вряд ли больше. Что же, подтянуть тебя подтяну, но не более. Возможно, у более опытного и могущественного наставника ты мог бы раскрыться лучше», — протянул он с намеком, глядя на меня. «Нет», — возразил я на это завуалированное предложение, покачав головой. «Стать великим мечником – это не предел моих мечтаний. Бой между одаренными – это бой между их силой, как говорил один могущественный разумный. Именно она привлекает меня больше всего. Меч же – дополнение, хоть и достаточно важное. Да и как учитель вы меня полностью устраиваете. Кхе, ну спасибо. Ладно, я тебя понял. Вот только ты и в силе, не сказать, чтобы могуч. Как с этим будешь бороться? Есть множество способов стать сильнее. Важно лишь то, какую цену человек готов заплатить ради могущества. Ты сегодня прямо-таки сыплешь высокопарными фразами», — фыркнув, весело заявил Дор, откинувшись на спинку кресла. «Но учти, что я с тобой церемониться не буду. Не справишься с каким-то заданием, то жди наказания. У меня нет особого желания подтирать тебе сопли. Учту». «Ладно, я понял, что ты настроен серьезно», — сказал Сит, подтянув к себе телекинезом небольшой пирамидальный голокрон. «Хорошо, тогда с сегодняшнего дня называй меня учитель. Позже мы оформим твое обучение официально. Эх, был бы ты на пару годиков старше. Ну ладно, Для начала тебе следует сделать меч. И вот в этом голокроне содержится информация по его сборке и созданию кристалла с помощью алхимии. В академии есть все нужные детали. Изучай и делай. Но перед включением обязательно скажешь мне. Я проверю, и тогда испробуем твою поделку. И завтра, чтобы был здесь в 8. Понял, сказал, осматривая голокрон. Пусть я и ставил силу выше клинка, но это никак не умаляло моего уважения к этому оружию. Да и как ни крути, световой меч являлся символом. Без подобного атрибута нельзя представить ни одного уважающего себя сита, да и джедаев в принципе тоже. Поэтому, залетев в свою комнату, я с неподдельным энтузиазмом принялся сканировать голокрон. Информации было много, и всю ее требовалось тщательнейшим образом изучить, ведь от этого зависела моя жизнь. Хех, впрочем, как всегда, в общей сложности, для сборки меча я затратил 2 месяца, параллельно занимаясь с учителем и помогая ему в работе. Нового за это время практически не изучил, но зато отточил уже имеющиеся. Надо сказать, что Кефар Полукровка оказался требовательным учителем и не стеснялся в случае моих неудач, коих было не очень много, использовать молнию силы. К счастью, эта способность не являлась его сильной стороной. В купе с Круцитерном мне удавалось сводить боль к минимуму, а иногда даже защититься барьерной техникой. Как бы то ни было, именно сегодня я наконец соберу свой меч. Мне осталась только последняя часть, а именно закрепление синтетического кристалла. Это также было не самым простым делом, поскольку все требовалось подогнать в точности до нанометра. Небольшой перекос и здравствуй взрыв. Впрочем, подобное можно было сказать про любую деталь меча, начиная от энергоячейки и заканчивая матрицей эмиттера. Сам же кристалл, а точнее 2, я создал при помощи алхимии и специальной печи в Академии Ситов, смешав свою кровь, красноватый металл ксанолит с осколками алого природного минерала. Все это плавилось в течение нескольких часов, во время которых мне приходилось правильно воздействовать на массу силой, чтобы получился нужный результат. Итогом стал красный кристалл 2,5 сантиметра в длину, выглядящий как правильная призма с пирамидальными основаниями. «Ирата, не спи», — поторопил меня учитель, находящийся рядом и читая трактат одного из владык ситов. «Давай уже заканчивай возиться с мечом, давно пора его доделать». «Да-да, сейчас», — вдохнув поглубже, перед этим кульминационным моментом, я поместил кристалл в паз и соединил обе части рукояти. Далее последовали еще полчаса отладки оружия. И только после того, как я 3 раза убедился, что все правильно подогнано, мы начали испытание. Держа меч телекинезом в 3 метрах от себя, и готовясь в случае чего использовать барьер, я активировал клинок. Оружие мерно загудело, после чего из эммитера сформировалось алое лезвие. Хм, вроде нормально. Что скажете, учитель? Да, поздравляю. Ты создал полноценный клинок, теперь можно будет заняться твоим обучением Ниману, но это будет завтра, а пока можешь быть свободен. Попрощавшись с мужчиной, направился к себе, рассматривая теперь уже законченный меч. Поскольку он делался без изысков, то получился достаточно простым на вид. Цилиндр металлического цвета, с утолщением ближе к эммитеру и все. Вот как стану великим ситом, так можно будет попонтоваться украшенной рукоятью, а пока нет смысла. На следующий день, как и обещал, Антуздор начал мое обучение Ниману. Путь Ранкора или форма умеренности, как ее называют джедаи, была создана сразу из 4 форм, начал рассказ Сит, Шичо, Сарису, Атару и Шиин. Иными словами, все кроме Макоши. И это принесло интересный результат. Ниман не имеет особо сильных сторон, но и каких-то заметных слабостей также лишен. Это дает пользователям 6-й формы определенную гибкость, хоть и без ярко выраженных преимуществ, так что никогда их не недооценивай. Великий Экзаркун был как раз практиком Нимана и прославился как чрезвычайно опасный дуэлянт. Ну да ладно, краткую справку я тебе дал, а теперь давай перейдем непосредственно к обучению. Думаю, в этот раз тебе будет куда проще, чем с другими формами, поскольку большой части вас уже учили. Получилось так, как и сказал учитель. Я смог достаточно быстро вникнуть в суть Нимана, поняв, что данный стиль в целом мне подходит. Помимо той самой сбалансированности, 6-я форма позволяла использовать силу без особых проблем, что являлось весомым плюсом. Для меня подобное было только на руку. К тому же практик Нимана погружался в определенную форму медитации, во время которой его вела сила. Это также упрощало бой. А через пару дней, довольный учитель сообщил, что мы скоро покинем Карибан. Он собирался отдохнуть от своей крайне вредной и опасной работы хотя бы пару недель. Поэтому, после выполнения текущего задания мужчины, нас ожидало отбытие на Драмундкас. Ждать действительно пришлось недолго. Спустя 4 дня, мы уже могли отправиться в столицу империи. Но перед этим, учитель вместе со мной зашел в академию. Дор пошел решить какие-то свои вопросы, а я отправился на полчаса погулять. И поддавшись какому-то наитию, мне захотелось посетить места былой славы. Успел зайти в класс, где поговорил с учителем Кшуном, побродил по знакомым коридорам и помещениям, а под конец направился к тренировочному залу. Там как раз сейчас занимались с десяток деток, на пару лет младше моего тела. Но самым главным гвоздем программы была медитирующая в уголке Айрис. Удивительно, ведь она терпеть не могла подобное скучное занятие. И все же, какое интересное совпадение. Или проведение силы. Блин, такая вселенная, что и не угадаешь, случайность или целенаправленное влияние необъятной сущности. Сама же девочка, у которой в силе всколыхнулась аура, прервала медитацию, открыла глаза и безошибочно нашла меня взглядом. Хмыкнув, я направился к ней. «Привет, Айрис», — сказал я, присев рядом с Каш. «Привет, Ирата», — в тон мне произнесла Ситка. «Как дела?» «Да вот готовлюсь к встрече со своей будущей наставницей. Поздравляю». «И кто же это?» «Леди Ситка Лидус. Очень сильная колдунья и искушенный практик путей силы. Хаэм, знакомое имя. Она вроде как действительно была очень крута. Но кроме слухов об этой даме я больше ничего не знал». «Круто. А ты уже нашел себе учителя?» «Да, это Антус Дор. Он в основном сотрудничает с имперской археологической службой. Занимается практически всем, что связано с древностями, гробницами и так далее. Я помогал ему ранее по заданию учителя Кшуна. Так и познакомились», — рассказал Айрис. «Надо же», — протянула она, — «не подумала бы, что ты захочешь возвращаться в эти затхлые памятники древности после приключений с Терентатиком. Хе-хе-хе, не могу сказать, что особо горю желанием, но я решил, что это неплохой вариант для безродного стать сильнее и приобрести те самые возможности». «Пожалуй», — согласилась Каша и замолчала, о чем-то задумавшись. «Я же последовал ее примеру». Спустя минуту девочка встрепенулась и продолжила. «Раз уж мы сейчас покидаем Карибан, то нам следует сразиться, чтобы раз и навсегда решить, кто сильнее». Эх, снова она об этом. А я надеялся, что Айрис немного успокоится после случившегося. «Давай отложим этот поединок на неопределенное время». «Что? Но почему?» — с некоторым негодованием спросила девочка, сжав кулаки и грозно надвинувшись на меня. «За счет разницы в росте, у нее это даже получилось. Боюсь, сейчас мне не выиграть. Неужели ты наконец признал мое несомненное превосходство?» — удивленно поинтересовалась Каш, брови которой чуть ли не взлетели. «Ты без сомнения сильна, Айрис, и сейчас, скорее всего, выиграешь в нашем бою. Поэтому я предлагаю перенести бой до момента, пока мы не станем ситами. И вот тогда можно будет поставить окончательную точку в нашем споре. Хаэм, а если ты умрешь во время обучения?» — с комиссарским прищуром ляпнула эта редиска. «То есть вариант, что умрет она сама, не рассматривается. КХМ, как низко ты оцениваешь мои способности», — весело заметил я. «Действительно, моя связь с силой не так велика, но это уже как-то обидно. Прости, Ирата», — неожиданно повинилась девочка, склонив голову. «Я не хотела тебя обижать». «А как, надо же». «Да ничего, проехали. Лучше ответь на мое предложение». «Хорошо, я согласна». «Вот и прекрасно. А раз мы решили главный вопрос, то давай поговорим о чем-нибудь менее важном». Полчаса пролетели незаметно. Наше общение прервало сообщение учителя, который уже закончил свои дела и теперь искал меня. «Эх, ну да ладно, мне пора. Будь осторожна и не позволяй безрассудству погубить тебя, Айрис», — пожелал ей, встав на ноги и собираясь идти к учителю. Девочка вскочила следом и замялась, будто не зная, что сказать. Такое поведение для нее было нехарактерным, поэтому я даже остановился. «Ты тоже будь осторожен, Ирата», — наконец произнесла Каш, смотря мне в глаза, после чего быстро выпалила. «И не смей умирать, пока мы не сразимся. Иначе я обучусь воскрешению и вытащу тебя в реальность из бездны, чтобы вечно насмехаться. Кхе-кхе, ха-ха, ха-ха-ха». Пробила меня на смех, да так, что аж слезы выступили, а девочка тем временем только сильнее краснела. «Хорошо, хорошо, после такой угрозы у меня не остается иного выбора. Обещаю, что буду осторожен. «Довольно, да», — буркнула пылающая смущение Майрис. Подавив смех, чтобы не драконить малявку, попрощался с ней и пошел к учителю. Сразу после этого мы направились к его кораблю, который назывался Катарн. Уже на корабле, я подошел к иллюминатору и стал смотреть, как мы быстро отдаляемся от Карибана. На этой планете мне довелось прожить 4 года. Да и испытать я успел много всякого, как хорошего, так и не очень. Сейчас же эта веха моей жизни закончена. И чувствую, дальше будет только веселее. Поющая сталь — это необычайно легкий и люминесцентный серебристый металл, используемым в изготовлении мечей и шестов. Этот металл приберегали только для самого изысканного оружия, и его было очень утомительно ковать и формировать. Поющая сталь имела высокую устойчивость к ударам светового меча, подобно Фрику и Картазису. Прозрачная сталь иногда транспаристаль, твердый и полностью прозрачный металлический сплав. Катарн, огромная четвероногая ящерица с кашейка. Глава 16. Дела столичные. Глава 16. Дела столичные. Драмунд Каас поражал. Исходящая от него мощь темной стороны была очень велика, и в отличие от застарелого величия Карибана, сила тут ощущалась свежее. Помимо сверхъестественных штук, столица империи отличалась от колыбели расы ситов циклопическими современными городами. По крайней мере, таким был Каас-Сити. У меня даже в голове заиграл имперский марш. Там-там-там-там-та-та-там-та-та. «Ты чего это?» — спросил Антуздор, удивленно изогнув левую бровь. «Да вот посмотрел на Каас-Сити и в голове заиграла эта музыка. Надо же, и как тебе одна из двух самых главных планет нашей галактики?» — поинтересовался учитель, пока я с интересом наблюдал в иллюминаторе потрясающие виды. «Это почему?» «А, понял. Сейчас империя взяла под контроль почти половину известной части галактики, поэтому и столица автоматически становится равна Карусанту». «Именно», — подтвердил Сид, готовясь к посадке. «Драмунд Каас впечатляет. Выглядит очень величественно и стильно». «Это точно. Карибан прекрасен, но иногда хочется чего-то более современного». «Ладно, собирай свои пожитки. Сейчас причалим и возьмем транспорт до моей квартиры в Каас-Сити». «Понял». Выполнив указанное, направился к выходу из корабля. Учитель подошел спустя минуту, держа в руках сумку наподобие моей. Оказавшись снаружи, я стал с интересом рассматривать космопорт. Тут было множество разумных, большая часть которых являлась людьми. Инородцы тоже присутствовали, но уже в меньших количествах и в основном гуманоидные. Многих я видел первый раз. Хотя если вспомнить, что в небесной реке 20 миллионов раз, то это даже и не удивительно. Пока я активно вертел головой, Антуздор уже нашел свободный эроспидер. Усевшись в него, мы полетели к квартире Сита. Дорога пролегала мимо имперской цитадели, и она была еще больше, чем иные небоскребы. А уж как от нее силой разило, ни в сказке сказать, ни пером описать. Я попробовал ради интереса просканировать цитадель, но сразу бросил эту глупую затею. Император, а это мог быть только он, и представители Темного Совета излучали такую совокупную мощь, что становилось грустно. Спустя 5 минут, аэроспидер привез нас к одной из высоток и высадил на посадочные площадки одной из квартир. «Вылезай», — приказал Дор, встав на ноги и разминая шею. «Мы на месте». Выпрыгнув из аэроспидера и последовав за учителем, я оказался в просторной квартире с налетом холостиковости. Все было сугубо функционально, без всяких украшательств, свистелок и сопелок. Женщины здесь свои руки точно не прикладывали. Но поскольку я и сам был сторонником минимализма, меня подобное полностью устраивало. «Так, давай я по-быстрому покажу тебе, что где есть, а потом займусь своими делами», — сказал Сид, после чего начал экскурсию. Квартира оказалась достаточно большой и имела кухню, самое главное — туалет, ванную, просторный медитационный зал, который заодно мог использоваться для тренировок, а также 3 комнаты. Меня поселили в свободном помещении. Помимо нас еще одним обитателем квартиры был дроид-уборщик по прозвищу Торм. «Сегодня можешь отдыхать, а завтра продолжим твое обучение». «Хорошо, учитель, а после того, как вы отдохнете, может быть, слетаем на мою родину? Я хотел бы навестить маму». «Хаем, в принципе можно, но только если ты будешь делать успехи во время обучения. Буду стараться изо всех сил». Учитель кивнул и пошел в душ. Помывшись, он скрылся в своей комнате, из которой вышел уже наряженный в модную одежду темного цвета. «Вы куда-то уходите?» – спросил мужчину. «Ага, а с вами можно? Ты для этого еще слишком маленький», – хмыкнув, ответил Дор, накинув куртку. «Вы собрались кадрить мамзелей, что ли?» «Хах, типа того. Ладно, где еда, знаешь? Если что-то будет нужно, то спроси у Торма. И вы вот так меня оставите? Я за время нашего знакомства успел убедиться, что ты достаточно смышленый и спокойный для своих лет, сказал Дор, копаясь в датападе. Так что, думаю, проблем не будет. Верно, буду сидеть тихо и не отсвечивать, чистосердечно пообещал я. Чудно. Поскольку если ты все же что-то устроишь, то мы основательно поработаем над подавлением боли. Я буду использовать молнию силы, а ты мужественно терпеть. Понял? Понял. Надеюсь на это. Спустя минуту за учителем прилетел Эраспидер, а я остался. Эх, нужно расти быстрее, чтобы иметь возможность весело проводить время. Ладно, раз так, то пойду перекушу и помедитирую. После того, как выполнил эти важные дела, я решил поболтать с дроидом. Говорил он на Аурибеше, так что проблем у меня не возникло. Хотя я хорошо знал и бинарный, для случая, если нужно будет пообщаться с дроидом, поскольку с ними не работало понимание речи. Как оказалось, его хозяин, то есть мой учитель, пребывал в квартире не сказать, чтобы долго. Примерно четверть стандартного года, а то и меньше. Ну да, это сходится с моими наблюдениями. За все время нашего знакомства, учитель вылетал с Карибана пару раз, на непродолжительное время, и его отбытие было не связано с работой. В итоге дроид большую часть времени просто скучал, занимаясь только периодической уборкой. Утолив любопытство, я решил немного попрактиковать Неман и отправиться на боковую. Завершив тренировку, я быстро уснул, поворочившись на новом месте всего-то пяток минут. Под утро вернулся учитель, разбудив меня. Проверив, все ли с ним в порядке, отправился досыпать. Там сразу, еще по довольному лицу со следами помады было видно, что беспокоиться не стоит. После того, как Сит отдохнул от ночных подвигов, он выполнил вчерашние обещания и продолжил мое обучение. За все время своего наставничества, Антуздор в первую очередь делал упор на бой световым мечом. Как я понял, он принадлежал к приверженцам архетипа Сита-мародера, не знаю, почему такое стрёмное название, а они техниками особо не владели. Связано подобное было с используемой учителем двухмечевой формой Джаркай. У этого стиля имелось множество преимуществ, которые привлекали немалое количество разумных. Недостатков, впрочем, было не меньше. И один из них — это незначительное мастерство управления силой. Слишком много требовалось времени тратить на оттачивание боевого мастерства и физической формы для полноценного овладения данной формой. Меня подобное устраивало, поскольку техник я знал немало и мог выучить их в дальнейшем. Требовались только медитации, время и информация. А вот с боевкой все сложнее, и ей-то меня обучит Дор. Кстати, если вспоминать об архетипах вроде ситов-мародерах, то вспоминается разделение в игре из прошлой жизни. Там существовало две профессии: ситы-воины и ситы-колдуны, они же инквизиторы. Первые делали упор на световые мечи, а темную сторону использовали в основном для защиты, либо усиления тела. Колдуны же, наоборот, больше полагались на техники. Эти два основных варианта развития ситов далее разветвляются еще, уходя в более узкие специальности, как, например, ситы-мародеры. Естественно, это только в игре было разделение на мечников и магов. На практике каждый сит скорее склонялся к одной из этих крайностей, не имея ограничений во имя игрового баланса. И я это подтверждал. Мой формирующийся стиль боя походил на сита-воина, являющегося танком, но достигалось подобное не благодаря имплантам с тяжеленной броней, а за счет множества техник вроде Тутаминиса, Круцитерна, Барьера и так далее. В общем, получался этакий гибрид и магический танк в одном флаконе. Видимо, стандартным ситом-колдуном с молниями и силовыми штормами мне не быть. Но в течение последующих двух недель пребывания на Драмундкасе я обучался не только путям ситов. Вместе с учителем мы посетили некоторые знаковые места города, например, ту самую имперскую цитадель. Впечатление я в тот день получил на год вперед. Ситу нужно было что-то кому-то отдать, пока мне пришлось ждать в здании, маринуясь под концентрированным облучением темной стороной силы. Будь я джедаем, то вполне мог бы пасть, как минимум на время. А так, имея достаточный опыт в ее управлении, мне удалось перенести подобный опыт относительно безболезненно. Но случались и неприятные вещи. Требования Дора в плане обучения оказались очень высокими, и если мне не удавалось им соответствовать, то наказание следовало незамедлительно. К счастью, подобное было редкостью, поскольку я более-менее мог выполнять задания сита. Приходилось относиться к подобному как к неизбежному злу. Все же я сам напросился к Кефару полукровке в ученики. К тому же изрядно помогал Круциторн, помогая ослабить боль. А под конец пребывания на планете, мы еще раз посетили цитадель, где учитель встретился с неизвестным мне чистокровным ситом. Данный представитель этой расы был высоким брюнетом с зачесанными назад длинными волосами, пирсингом на верхней губе, переносице и бровях, переходящим на лоб. На овальном лице мужчины выделялись горящие золотом глаза, выпирающие скулы и длинный прямой нос, а со всей нижней челюсти свисало множество отростков, образующих натуральную бороду. Богатая одежда сита в сине-серых цветах закрепляла образ высокопоставленного разумного, как и золотой бокал в руке. «Антус, здравствуй, мальчик мой, рад, что ты откликнулся так скоро», — пробасил мужчина, широко улыбнувшись и встав, протянул руку учителю, стоило нам зайти в его кабинет. «Хаем, кто это с тобой?» «Здравствуйте, владыка Сцинтис. Ну разве я мог проигнорировать вашу просьбу? А это мой ученик, Ирата Заркан», — ответил учитель, пожав руку сита. «Здравствуйте, милорд. Привет, мальчик. Хаем, Антус, кажется, еще недавно ты говорил, что не будешь брать учеников. Что изменилось?» «Ирата уговорил меня. Да и он для своих 10 лет на удивление тихий, исполнительный и умный ребенок. К тому же хорошо разбирается в истории Киттати». «Да, какой интересный у тебя ученик», — удивленно протянул Сцинтис, внимательно окинув меня взглядом, и продолжил на превосходном ситском. «И зачем же тебе понадобилось знать Киттат? В этом возрасте дети стараются выучить техники покруче, чтобы выпендриваться перед одногодками. Мне понадобилось изучать язык ситов для того, чтобы иметь возможность читать труды великих владык древности», — милорд ответил ему на киттате. «И у меня даже получилось без сильного акцента. 3 года обучения под медитациями дали о себе знать. Ха-ха, неплохо, неплохо. Рад, что в наше время молодежь имеет уважение к истории и нашему наследию. Ну да ладно, думаю, мы еще успеем поговорить по этому поводу. Антус, мальчик мой, я изучил то, что ты мне принес в прошлый раз, и остался доволен. Ты, как всегда, не подвел. Стараюсь. И, кстати, тот голокрон мне помог достать Ирата. Очень хорошо. Тогда как ты смотришь на то, чтобы проверить гробницу одного из темных лордов, Джинамидура? По моим сведениям, там должны быть несколько книг с его разработками, не говоря уже о голокроне. Хаем, я не против, но ВИАС хотят задействовать нас на новых раскопках, и мы уже решили, что это произойдет через 3 дня. Не хотелось бы нарушать договоренности. А кто с тобой работает из их ведомства? Таш Локзант. Не знаю такого. А его начальство? Дарт Инканта. А вот ее знаю. Если я решу с Инкантой этот вопрос, ты займешься моей просьбой? Да, ответил учитель, после короткого раздумья. Отлично. Тогда прямо сейчас все и уладим. За неделю управишься с моей просьбой? Постараюсь, но тут зависит от того, как защищена гробница владыки Миддура. Я бы не торопил, но после победы империи все доступные силы заняты поглощением полученных территорий и подавлением бунтов. А через 2 недели мне придется надолго отбыть с Драмундкаса, вот и хочу получить все быстрее. Сделаю все, что в моих силах, милорд, заверил Дор чистокровного сита. Вот и хорошо, мальчик мой, а сейчас подожди немного, я поговорю с Инкантой, сказал сит и активировал встроенный в стол голопроектор. Спустя 30 минут из устройства спроецировалась женская фигура, одетая в приталенную робу. «Здравствуй, Шинра. Здравствуй, Рин. Твое дело срочное?» — спросила женщина приятным грудным голосом. «Если я правильно понял, то она также была чистокровным ситом. А то я сейчас занята. Мне нужно всего 2 минуты. Хорошо, я тебя слушаю. Можешь поговорить с неким Ташлоком Зантоматом, чтобы он отпустил на недельку одного человечка? Хаем, а тебе это зачем, Рин?» — задала встречный вопрос леди Сит. «Тот, кто мне нужен, хорошо разбирается в древностях и имеет большой опыт в добыче ценностей владык прошлого», — намекнул Дарт Сцинтис. «Кажется, я поняла. Ты нацелился на очередную интересность? Кто знает, кто знает. Не прибедняйся, Рин. Ладно, я не против, но взамен ты предоставишь мне сведения по всему, что найдет нужный тебе человек», — выдвинула требование Инканта. «Оригинальные рукописи с голокронами или что там будет, так и быть, можешь оставить себе. Спасибо за столь щедрое предложение», — саркастически пробасил сит. «Побойся императора, Шинра. Тебе и делать-то ничего не надо, только сказать 2 слов. Я предоставлю тебе информацию, но уж точно не всю. Даже одно нужное слово, сказанное в правильный момент, может многое изменить», — процитировала неизвестный источник женщина. «Какая разница, сколько я приложу усилий? Проситель ты и при этом отвергаешь мое условие. А между прочим, все эти знания должны идти нам. Брось, сама же знаешь, что артефакты и прочее принадлежит нашедшему. К тому же ты ответственна за различные опасные вещи, а не знания ситов прошлого. Одно частенько перекликается с другим», – парировала Инканта. «К тому же я также состою в сфере древнего знания. Мое последнее слово, Шинра, я предоставлю некоторую часть знаний Джина Мигдура за помощь. Поверь, в накладе ты не останешься. Ну а если там будет что-то действительно опасное, то мы сможем обменяться к взаимной выгоде. Хаэм, хорошо. В прошлый раз наше сотрудничество оказалось очень плодотворным. Надеюсь, и в этот раз получится так же. Даже не сомневайся», — заверил ее Сцинтис. «Как зовут нужного человека?» «Антуздор». «Хорошо, я все решу. Это все, а то мне уже пора бежать». «Да, спасибо, Шинра. И до свидания». «Пожалуйста, Рин». «До свидания. Вот же ушлая какая», — с некоторым восхищением сказал нам Сид, после того как отключил проектор. «Дай руку». Так Шинра ее вместе со всем телом проглотит и попросит добавки. «Но она полезна, это не отнять». «Ладно, Антус, мальчик мой, теперь начинается твоя часть». «Понял, владыка. Я скину тебе предполагаемые координаты захоронения лорда Мигдура. И немедли. Чем быстрее ты выполнишь задание, тем лучше». Попрощавшись, мы пошли на выход. Когда мы покинули здание и полетели в квартиру учителя, я спросил его о Дарте Сцинтисе. «Это очень влиятельный сит. Он работает в сфере защиты империи и подчиняется лично Дарту Мару. Круто. А то, Дарт Сцинтис очень любит древности, а больше всего те, которые оставили свой след в истории. Он коллекционер, собравший много артефактов, голокронов, оружия и прочих вещей ситов или джедаев. При этом владыка Сцинтис не особо лезет в интриги, как и его начальник. Ну да, помню что-то такое. Дарт Марр был, пожалуй, самым уважаемым членом Темного Совета. При нем ни одна из атак республики на столичные миры не оказалась удачной. Данный сит вместо интриг занимался укреплением империи, в чем достиг немалого успеха. Прибавить адекватные мозги, патриотизм, мощь, принципы, хоть и спорные, маску, скрывающую внешний вид, и получаем очень крутого мужика. Даже интересно было бы с ним познакомиться. Но с другой стороны, не хотелось бы привлекать к себе внимание таких фигур. «Как-то раз мы с Дартом Сцинтисом пересеклись и теперь частенько сотрудничаем», — продолжил учитель. «Он очень занятый и разумный и не может бегать по различным руинам за желаемыми вещами. Да и не по статусу ему подобные мероприятия. Вот лорд Сцинтис и дает мне задания. С помощью психометрии я, как правило, выполняю их без труда. Взамен же получаю кое-что из его знаний для развития, деньги и покровительство». «Ясно. А почему он называл вас мальчик мой? Какое-то странное обращение от такого важного разумного». «Потому что этот лорд мне в отцы годится, если не в деды», — фыркнув, ответил Антуздор, покосившись на меня. «Неудивительно такое отношение. А уж с его должностью, называть так приличную часть империи, Дарт Сцинтис может без особых проблем. Чистокровные ситы живут вроде бы лет до 300, поэтому неудивительно его достаточно молодая внешность. Кстати, учитель, я не понял, в чем была проблема с ЭС? Вы же не работаете на эту организацию, а скорее сотрудничаете». «Так-то оно так, но ссориться на пустом месте лишний раз со столь могущественной организацией мне не с руки. К тому же задания Дарта Сцинтиса зачастую сколь выгодны, столь и опасны. Поэтому заниматься его просьбой с риском помереть и при этом пытаться разорваться, одновременно помогая археологам, я не хочу. А так все стороны довольны. Если бы лорд отказался, то мне бы было только проще». «Ясненько. И теперь получается, мы не сможем слетать ко мне домой?» — спросил у учителя. «А что у тебя за планета, Эртус?» «Не знаю такую. Видимо, какая-то дыра», — констатировал Дор, вытащив деку и, судя по всему, стал искать, где находится нужная планета. «И не поспоришь. Так, нашел. Угу. На Катарне мы до нее долетим за пару дней. Да, сейчас нам такие траты времени непозволительны. Сначала выполним задание владыки Сцинтиса и уже потом посетим твою родину». «Эх, печально, но ладно. Пусть Сцинтис не показался клишированным ситом, но как-то печалить его мне не захотелось. Появилось ощущение, что лучше до такого не доводить. И даже непонятно, что было источником откровения, сила или просто опыт». «Так и рата, собирай вещи и полетели», — отдал команду учитель, когда мы оказались в его квартире. «Отдохнули и хватит. Давай, 10 минут тебе на все про все». «Угу. Ну что же, не успел я соскучиться по Карибану, а уже вновь пора туда лететь. Глава 17. Немного о истории и технологиях. Глава 17. Немного о истории и технологиях. Во время полета учитель активно изучал информацию по то ли технике, то ли колдовству из резного, кубического голокрона. Как он объяснил, это нужно было для исследования гробниц. Из-за того, что некоторые лорды остаются в реальности после смерти, обчищать их крайне опасное занятие. Мало нам всяческих подлянок, так еще и злобный призрак, которого не поразить ни мечом, ни телекинезом с молниями, активно пытается убить. Требуется что-то более подходящее для борьбы с духами ситов. И вот эта способность как раз предназначалась для развоплощения нежелающих умирать разумных. К счастью, после смерти одаренные теряли в силе. Не сказать, чтобы серьезно, но достаточно ощутимо. Для полноценного использования всех своих способностей им требовалось подходящее, высококачественное тело. Это зачастую спасало жизнь расхитителей гробниц. Впрочем, даже так, древние лорды представляли нешуточную опасность. Поэтому, получение оружия против мертвых должно было здорово облегчить нашу работу. Ведь иногда достаточно показать пистолет, чтобы решить все мирно. Я также последовал примеру учителя и погрузился в изучение колдовства. Делать пока особо нечего, а значит, нужно заняться тем, что позволит стать сильнее. Все же в двух видениях мне пришлось умереть, что точно не самая приятная перспектива. Конечно, может быть, я смогу переродиться во второй раз, но прикол в том, что эта бабушка надвое сказала. Да и к тому же, всегда можно столкнуться с тем, кто умеет уничтожать призраков. Поэтому лучше поработать сейчас, чтобы все было в шоколаде потом. Прилетев на Карибан, учитель занялся анализом имеющейся информации. Дело в том, что точное местонахождение нужной нам гробницы было неизвестно. Имелась только примерная точка на карте. И теперь, помимо добычи нужных сокровищ, требовалось установить место захоронения владыки ситов. Правда, с нахрапа решить данную проблему не вышло. В итоге, Антуздор решил продолжить с раннего утра. Ну и правильно, утро вечера мудренее. Поэтому учитель отправился отдыхать в свою комнату в Академии ситов, а я остался на корабле. Удобства там вместе с кроватью и кухней были, а большего мне и не надо. Только я заснул, как вновь увидел сон с неизвестным ситом. Но в этот раз у меня была одна интересная идейка, как его попробовать победить. Она достаточно странная, но умереть я не умру, так что попробовать стоит. Эй, погоди секунду, воскликнул я, выставив вперед руки. Убить меня ты все равно успеешь. Хаэм, говори, но побыстрее. Ты знаешь таких ребят, как Адептус Кустодес? Знаю, хмыкнув, отозвался фантом, или кто он там такой. А ты знаешь, что среди них всегда были женщины? Его аж всего перекосило. Тут-то я и напал. Правда, Сид смог отразить удары стилем Шиен за секунд 15, разделал меня под орех. Было больно, но хотя бы недолго. В общем, ночка оказалась та еще. Но в этот раз мне даже удалось сопротивляться. Ничего, придет день, когда я одолею и его. Правда, боязно. Кто же появится в следующий раз? Вишейд, а рано утром, после стандартных гигиенических процедур и быстрого завтрака, мы с учителем отправились в предполагаемый квадрат поисков. Также с нами был представитель ЯС, археологом. Кстати, начальство уже дало указание не мешать нам с Дором, а в случае чего даже помощь, чем учитель сейчас и воспользовался. Так почему мы не знаем точно о том, где захоронен лорд Меддур? Спросил учитель, чистокровного сита по имени Ташлок Зант. Именно он и был куратором Антуса Дора Атеса. Выглядел Зант очень нестандартно. Среднего роста широкоплечий брюнет, с прямоугольным, брутальным лицом, украшенным пирсингом на прямом носу, нижней губе, ноздре и ухе. При этом в левой щеке имелась дыра, открывающая вид на зубы. Правая рука была заменена протезом точно выше локтя. Дальше уже закрывала серая футболка. На пальцах у мужчины сверкали дорогие кольца, а на коже змеились татуировки. Ну и аура сильного одаренного с яркими золотистыми глазами довершали картину. В общем, весьма занятный и разумный. Известно почему. На это ущелье пришлась орбитальная бомбардировка ебаных республиканцев после гиперпространственной войны, с ненавистью произнес Сид, сплюнув в конце предложения. Многие гробницы оказались разрушены или погребены под слоем камня. Теперь понятно, кивнув, мрачно пробормотал учитель, осматривая окрестности. Хаэм, даже спустя 1300 лет, тут действительно можно было заметить следы тех самых бомбардировок, если знать, что искать, и это заставило меня вспомнить один момент из истории Небесной реки. 5000 дга. После окончания гиперпространственной войны, республика устроила зачистку в тогдашней империи, и джедаи приняли в ней достаточно деятельное участие. По планетам ситов прошлись как орбитальными бомбардировками, так и войсками, во главе с главными хранителями мира в галактике. Конечно, впоследствии канцлер отмазывался тем, что эти меры нужны для искоренения темного наследия ситов, но обезглавив государство, лишив его военных баз, вооружения, артефактов и, наверное, всего, чего только можно лишить, чего они ждали. Процветание и благоденствие, ага, как же, никакой пощады врагам демократии. В итоге, начались гражданские войны, голод, болезни и прочие прелести проигравшей стороны, которые окончательно добили империю. А Карибан и другие планеты ситов превратились в некрополи. Такие пироги. А теперь внимание, вопрос. Как после такого должны были относиться уцелевшие имперцы к республике? Религиозные противоречия правящих верхушек наложились на геноцид. В итоге, простые граждане радовались разорению Корусанта. Эту победу истово ждали более 1000 лет, и ситы ее получили. Правда, многие желали полного уничтожения ненавистной республики, но тут уже ничего не поделаешь. Империя была просто не способна победить измором государства, существующее уже 1000 лет, которое сталкивалось с десятками, а то и сотнями похожих угроз. Требовалось получить ресурсы и передышку, а уже после, вспоминая политику одного печально известного земного государства, осуществить окончательное решение республиканского вопроса. Вообще, живя на Иртусе, я не замечал особенной ненависти к республике. Но тут дело в том, что эта планета была включена в состав империи не так давно, отчего и не прониклась подобным отношением. Всю глубину чувств к нынешним противникам мне удалось ощутить только на Карибане в разговорах солдат, ситов и прочих разумных. Понятное дело, что тут еще виновата целенаправленная пропаганда, которая, возможно, несколько приукрасила произошедшее и не позволила за 1300 лет забыть имперцам о случившемся, но про геноцид ситов я читал еще на Земле. Факт есть факт, республика изничтожила империю и получила заклятых врагов в лице выживших. Правда, в будущем, череда событий, угрожающих самим основам этих государств, вынудит политиков действовать сообща. Сказать подобное кому-нибудь сегодня и в лучшем случае вызовешь смех, а в худшем же можно нарваться на драку. Но я отвлекся. Что же, я понял, сказал после короткого молчания учитель. Тогда задействуем силу и начнем искать. ХМ, это дело нужное, но раз уж начальство дало добро, то я могу использовать наши ресурсы для помощи, пообещал Ташлок. Оборудование сейчас все равно простаивает, пока мои ребята застряли в одном из храмов узловязателей кишок. Заодно и ты быстрее со своим заданием разберешься. А давай, так будет гораздо лучше. Тогда смотри, какой квадрат возьмем мы. Обсудив этот момент в течение нескольких минут, учитель и я отправились исследовать нашу часть. Требовалось задействовать силу для сканирования местности. Для меня это был интересный опыт, поскольку ранее мы приходили к уже известному месту захоронений. Думаю, в дальнейшем подобное будет не лишним в поисках различных бесценных предметов древности. Взяв с собой небольшой отряд солдат, которые должны были обеспечить нашу безопасность во время недееспособности, мы принялись искать определенные знаки. Большие полости в породе, значительная концентрация энергии темной стороны, необычное движение сил и так далее. Первым что-то ощутил учитель. Спустя полтора часа поисков, он заметил обширные пустые пространства под слоем камня. Остановив аэроспидер, в котором мы сидели, Антуздор сосредоточился на аномалии, заодно подключив и меня. Узнав, куда стоит смотреть, я и сам быстро нашел странное место, которое определенно подходило под заданные параметры. «Садись вот сюда», — отдал учитель команду пилоту. «Есть, сэр». Спустя минуту мы уже были снаружи, осматривая множество камней, закрывающих предположительный вход в какую-то гробницу, наполненную темной стороной. Попробовав расчистить путь телекинезом, Сид быстро отбросил эту идею. Некоторые каменюки весили столько, что их и кораблем не поднимешь. Требовалось специальное оборудование. Связавшись с зонтом, мы узнали, что он успел найти за это время гробницу. В нее удалось попасть, пробив узкий лаз. Оставалось только узнать, кому она принадлежит. Услышав такие новости, учитель отдал команду лететь к чистокровному ситу. Уже на месте, Дор забрался внутрь и использовал психометрию. Оказалось, что захоронение принадлежит другому лорду. Зант себе отметку поставил, потому как, ему-то было все равно ништяки какого сита забирать. Мы же вернулись к заваленной гробнице. Там уже начали раскопки и пригнали репульсорную технику вместе с рабами. А пока мы вынужденно бездельничали, лишь иногда помогая убирать камни телекинезом, я задумался о такой крутой штуке, как репульсоры. Эти двигатели были очень распространены из-за надежности, отсутствия вредных выбросов, дешевизны и экономичности по части потребления энергии. Сложно было найти планету, где репульсоры не использовались. Даже в моей дыре они присутствовали. Принцип действия этой технологии состоял в отталкивании от гравитационного колодца планеты. Репульсоры использовались, начиная с парящих кресел и заканчивая движками, способными удерживать целый город. Те же спидеры, на которых я летал, поголовно использовали эту технологию. Они в свою очередь делились на лент, парящие над землей как у Люка Скайкера, и аэро, свободно летающие в поле притяжения планеты. В общем, штука крайне полезная и важная. «Ну, наконец-то!» – прошептал учитель, когда среди камней показался проход внутрь, достаточный для взрослого человека. Убедившись, что его не завалит, Сид поторопился пролезть внутрь. Я последовал за ним. Протиснувшись сквозь несколько метров сплошного камня, мы оказались в серьезно разрушенном зале. Даже сейчас, с частично рухнувшим потолком, он был огромен и производил величественное впечатление. В обозримом пространстве было выбиты целые вязи заклинаний, обязанных защитить содержимое гробницы от влияния времени и прочих разрушительных вещей. Возможно, именно это и помогло сохранить часть внутреннего убранства. Осталась даже парочка статуй, стоящих у прохода в следующее помещение, выглядящих как закутанные в плащ гуманоиды, склонившие голову. «Смотри, не расслабляйся. Я пока использую Тайвардракс, а ты присмотри за обстановкой», — сказал Антуздор, прикоснувшись к ближайшей статуе. «Понял». Мужчина закрыл глаза, а из его руки полился неяркий свет. Я же принялся крутить головой, не желая пропустить гипотетическую угрозу. Заодно использовал легкую медитацию, чтобы упростить сканирование окружающего пространства. Это усложнялось наложенными на стены заклятиями. Изучив их, я заметил некоторые отличия от стандартных. Они были не сказать, чтобы существенны, но как минимум, любопытны. Думаю, стоит запомнить их для расширения кругозора. Ну и на будущее, вдруг стану Дартом и меня похоронят в гробнице. Шутка. Умирать в ближайшие несколько тысяч лет я не планирую. А вот продолжить изучать ситское колдовство определенно стоит. Чары, использованные при строительстве гробниц в том числе, позволяют сохранить дух сита. Им, то есть нам, сложнее стать призраком силы, в отличие от джедаев, вот и приходится идти на различные ухищрения. Правда, тут еще все зависит от самого разумного. Некоторые способны сохранить свой разум, не улетев в бездну и без подобных вещей. Размышляя о вечном, я параллельно не забывал и о защите учителя. Сейчас он был уязвим. Использование психометрии для того, чтобы увидеть произошедшие сотни и тысячи лет назад, весьма сложная вещь. Адор использовал ее уже второй раз за день. Надеюсь, хотя бы эта гробница будет той, которую мы искали. К счастью, ждать оставалось уже недолго. Спустя несколько минут, свечение техники пропало, и учитель привалился к статуе. «Ха-ах!» – протяжно вздохнул Сид, приложив ладонь к лицу и массируя виски. «Зараза! Что такое? И это не то, что нужно!» – спросил я, подойдя ближе, для того, чтобы в случае нужды оказать ему помощь. «Да нет, это именно то. Просто пришлось изрядно выложиться, чтобы достичь нужного временного интервала. И что теперь? А теперь, я хочу нормально пожрать и завалиться спать. Уважаемо, настоящий мужик. Все, пошли отсюда. Завтра с новыми силами пойдем исследовать гробницу. Угу». Мужчина, пошатываясь, полез в лаз, а я, почувствовав направленное на себя внимание, резко обернулся, положив ладонь на рукоять меча. Сзади ничего не было. Прекрасно. Теперь еще и ужастики начались. И пусть глаза мои ничего не заметили, сила говорила, что здесь кто-то есть. Держу пари, что владелец гробницы. А, следовательно, пора бы валить отсюда. Сейчас, когда учитель слаб, столкновение с кем-либо не лучший выбор. Поэтому, пятясь, я спиной влез в проход и быстро дошел до Антусадора. «Кажется, хозяин пробудился», — сказал ему. «Какой еще? А, понял. Да, не самая хорошая новость», — проворчал Сид. «Что будем делать? Все то же, что и планировали, ответил учитель уже на поверхности. «У лордов прошлого есть одна черта, что объединяет каждого из них. Это какая? Непредсказуемость. Никогда не знаешь, как они отреагируют на твое вторжение, и отреагируют ли вообще. Вы закончили?» – раздался голос Ташлока, откуда-то со стороны. «Да, это оно. Отлично. И что теперь? Займемся изучением завтра. А может быть, решим все прямо сейчас? Тут как раз солдаты с рабами. И техника. Зачем ждать?» «Нет, темный лорд пробудился. Не стоит гнать туда неодаренных. Как бы не обозлить его на пустом месте и не дать возможности высосать жизненную силу. Сука!» — ругнулся Зант, сплюнув. «Вот же засада. Ну ладно, тогда я прикажу им пока что организовать нормальный вход. Угу. Все до завтра. Ага, бывайте». Вернувшись на Катарн, я привел себя в порядок, перекусил, помедитировал и завалился спать, чтобы набраться сил перед завтрашним днем. Надеюсь, что призрак не будет сильно лютовать. Наутро, фоном пропустив стандартные процедуры, отправился вместе с учителем к гробнице. Там к этому времени уже расширили проход, отчего Дору не пришлось протискиваться, мне за счет возраста было норм. А вот внутри нас ждали некоторые изменения.